Я гордый. Часть 5, глава 1. До Нумовска долетели за 3 часа. Дирижабль был небольшой, вся его команда состояла всего из 3 человек. На нас они смотрели спокойно, может, привыкли, а может, знали о существовании школы. Я с их тайнами так и не разобрался во время учебы. Впрочем, глядя на них, закрадывались у меня мысли, что они не только знали за школу, но и были ее выпускницами. Слишком уж скупыми и выверенными были их движения, да и повадки чем-то на наши похожи. Тогда что они забыли в этой глуши, или так задумано, и то, что внешне выглядит как корыто, на самом деле является сверхсовременным детищем гения инженерной и конструкторской мысли, но на самом деле все это было неважно. Главное, что мы спокойно, но неуклонно приближались к цели. Я уже предвкушал скорую встречу с родными, а девушки просто вверили мне свои жизни и больше ни о чем не парились. Есть командир, и он знает, как надо. Весна уже потихоньку передавала свои права лету, земля тянулась к солнцу и, несмотря на то, что мы находились в севере, становилось тепло. Высадив нас на обычном гражданском аэродроме, дирижабль махнул винтами и улетел. Встречающая делегация была внушительной, целый майор ВВС и группа поддержки из одаренных дамочек в количестве полуроты. «Майор Зимина, кто старший?» – спросила она, глядя на нашу одежду с заметным удивлением. «Старший лейтенант первый, командир отряда, грузитесь на борт, время полета – 2 суток, обед через час, вас пригласят, есть», – четко ответили мы, ну, и пошли грузиться. То, что нас покормит, внушало оптимизм, потому как желудок уже начинал потихоньку завывать. В общем, во время полета мы отсыпались, отъедались, бродили по дирижаблю, все так же не снимая масок. От них мы избавимся только после подтверждения звания. Нам предоставили 2 большие каюты, рассчитанные на 10 человек каждая. Райские условия по сравнению со школой. Вечером мы собирались вместе и смотрели новости, фильмы и прочее. Информационный вакуум, в котором нас держали 2 года, заполнялся на глазах. Браслеты, надетые на нас, опять же были практически чисты. В них хранилась информация лишь о званиях и присвоенной квалификации. Ни имен, ни любых иных сведений. Мы по-прежнему были секретом для всех. После подтверждения званий нам все восстановят, и мы вновь станем личностями, а не наборами цифр. Хотя, мне прозвище первое нравилось, и я планировал и в дальнейшем оставить его, как позывной. Девушки, кажется, тоже, слишком к ним привыкли и смысла менять не видели. Так что мы по-прежнему друг для друга были не Света, Даша и Наташа, а 2-я, 7-я и 9-я. Ну, и далее по списку. Пока девушки изучали мир посредством просмотра любовных сериалов, я зарылся в новости. Да, действительно шла война с наглыми и с присоседившимися к ним франками и персами. Подробностей не было, да и вообще, все, что происходило, больше напоминало фарс, и я не понимал, как отец это все не пресек. У нас внезапно закончились ракеты и одаренные, с хера ли он терпит нагловский флот у берегов Камчатки, почему персы хозяйничают на Дунае, как у себя дома, почему Речь Посполитая вдруг закрыла границы с Российской империей, разом ополовинив всю торговлю с Европой. Они там таблеток храбрости нажрались, что ли? Все терялись в догадках насчет ответа России, которого все не было. Уже слышались обвинения в ее слабости и нерешительности императора, но мы все молчали. Что, вообще, мать вашу, происходит? О семье, кстати, особой информации не было, все как обычно. Поехали туда, приняли тех, бал, прием, делегации, все штатно и скучно. О сестрах вообще тишина, будто их нет. Кстати, нашел заметку 2-годичной давности по поводу меня, мол, пропал принц, а куда, неизвестно. Высказывалась парочка теорий насчет этого, и даже поговаривали, что одно из покушений оказалось таки удачным. Но отец выступил с опровержением, мол, сыночка на ответственном задании и скоро вернется. Так, что у нас по ближнему кругу? Тишина. Вообще ничего не написано. Сняли Давыдова или нет? Что там с Ушаковым? Да и вообще, с советом. Будто кто-то хорошо подчистил всю информацию. К сожалению, зайти на страничку в Руграме с пустого аккаунта было нельзя, а восстанавливать его тут, на чужом планшете, было бы верхом глупости. Да и вообще, уже немного осталось, скоро сам все узнаю. Наверстываешь упущенное, рядом со мной плюхнулась 1-6. Немного, повозился я, давая ей место. Койка была узковата, но нам не привыкать. Просто все как-то, слишком гладко. Не нравится мне это. Ничего, прилетим и надерем всем зад. Мне бы твой оптимизм, мой вздох был воспринят с улыбкой. Что, начинаешь опять мыслить не как первый, а как его высочество? Один образ сменяет другой? Не, просто хочу немного подготовиться и понять, что нас ждет. Кстати, мы уже об этом говорили, как бы ни прошли испытания. Вы едете во дворец и ждете меня там. Вас пропустят, я предупрежу. Если что, требуйте встречи с пятой. Это своеобразный пароль, открывающий перед вами пусть и не все двери во дворце, но многие. К тому же, насчет вас уже знают, и не думаю, что будут чинить препятствия. А ты куда собрался? Да все может произойти. Может, так замотаюсь или отвлекут. Поэтому, дабы вы не терялись, сделайте, как сказал. Сами же понимаете, я семью и невест 2 года не видел. Захватит и не выпустит. А они могут, вы еще их не знаете. Особенно Катю. От нее точно не спрячется даже шестая. А если уж захватит, то и 1-7 не придумает, как удрать. Какая у тебя интересная семья. Кстати, ты мне должен. Чего? Не помню, чтобы я у тебя брал в долг. Ночь любви забыл. Так я вроде и не обещал. Я тебя стукну, пообещала сразу она. Больно. Туда, где броня совсем слабая. Не надо, а то твои фантазии так ими и останутся. Мой близкий друг крайне обидчив, хотя в последние годы. А, неважно. В общем, подумаем. Нет, я ж не отказываюсь, просто не все сразу. Потерплю, но не советую с этим затягивать. А то что будет? Ох, твое высочество. 20 лет уж, а все как маленькие. Девки прошли магическую ломку, забив гормоны глубоко внутрь себя. И вот теперь ломка закончилась и все начнет лезть. Как думаешь, кто станет их первым кандидатом? Неизвестный парень или тот, кому они безгранично доверяют и симпатизируют? Кто прошел с ними все трудности, с кем не раз стояли плечом к плечу? Кто знает их лучше их самих и видел во всех видах? Кого не надо стесняться, перед кем не надо притворяться? Кому? Да понял я, понял. Хватит мне мозги выклевывать. Что? Посмотрел я на девчонок, что старательно грели уши, и тут же все сделали вид, что жутко заняты и вообще их тут нет. Места мало, плюхнулась на меня шестая. Плохие койки. Слушай, 1-6, она умная и все знает. Вот видишь, все знают и хотят, но молчат. Даже наша скромняшка 1-7 за тобой в душе подглядывала. Я не подглядывала, а смотрела. Не надо на меня наговаривать. А с какой целью? Трахнуть его хочу, что тут не ясно. Янь, и ты туда же. Охренел я. А чем я хуже остальных? И вообще, я как все. Окорчила из себя недотрогу. Так это ж когда было? Жопа. Мне полная жопа, вздохнул я. От них не сбежать и не отбиться. Толпой они меня запросто скрутят. А оставить на самотек, могут возникнуть проблемы. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Но... 16 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и хана наследнику престола, помер от перенапряжения. Дальнейший наш перелет прошел спокойно, и вот утром 3-го дня мы опустились в аэропорте Новгорода. Боевой кортеж из 7 боевых машин класса «Кобальт», ракеты, пулеметы, экипажи из одаренных и 1 для перевозки людей, защищенная едва ли не лучше всех. Седовласый полковник зыркнул на нас, стремясь произвести впечатление, но понял, что не преуспел. И заревел раненым носорогом, чтобы все грузились. Его бесило то, что он не понимал, кто мы такие, что на нас за идиотская одежда, и с какого хрена нам выделили такое сопровождение. Это все он высказал нам, усевшись рядом со мной, и всю дорогу, а это больше часа, гундел и жаловался на жизнь. Вопреки моим ожиданиям, мы не поехали в стены родной академии, а сразу рванули за город, где в небольшом поселке Большие Ельцы находилась высшая академия командного состава, где и проходили ежегодные вручения аттестатов и погон военным. И на этот раз правила получения были изменены. Нет, погоны получат все, но по итогам испытаний лучшая команда получит еще и плюшки. Интерес к этому торжеству был подогрет тем, что на вручении собирались присутствовать император с императрицами, небывалый случай для выпускников-лейтенантов. Правда, зрителей как таковых не было, не считая высоких гостей и представителей училищ и академий. Высадив нас у ворот, кавалькада машин, чихнув на нас моторами, умчалась в неизвестные дали, а нас встретила вполне себе симпатичная тянка с капитанскими погонами, в юбочке до колен и кокетливом зеленом берете. Поглядывая на нашу форму, черт, я был прав, она всем нравится и ей все завидуют. Она повела нас внутрь, рассказывая, что тут будет и как. Все оказалось до банального просто. 8 команд бьются друг с другом по очереди, кинув при этом жребий. Войнушка идет на вылет. Кто победил, тот молодец. Мы прибыли последними. Остался час на то, чтобы отдохнуть, потом крутим барабан и побежали. Перед этим состоится торжественное построение, где государь-император толкнет речь. Вот и все. В среднем в отрядах по 30-40 человек. Ваш самый маленький. Если что, я заранее соболезную. А не спешите нас хоронить. У нас во дворце еще есть дела. Пропел я строки из известного шлягера. После этого дамочка с чуйкой профессионального разведчика попыталась нас разговорить, но фиг бы у нее получилось. Она вообще не понимала, кто перед ней. Наши маски, скрывая лицо, еще и голос маскировали, делая его машинным, неживым. Поэтому ее любопытство было оправданным. Мы все были рослыми, с ни разу непонятными фигурами, балахон все скрывал, таинственные такие. Появились непонятно откуда и сразу прямо готовы бросить вызов сильнейшим. Тут ведь не только выпускники школы и академии собрались, но и действующие спецназеры, что прошли переподготовку. Заруба обещалась быть жесткой, и вроде как фавориты даже были ясны. Пока не появились мы, никому неизвестные, темные личности, вообще не потеющие на столичной жаре. Я не поняла, третья быстро жевала бутерброд и запивала его лимонадом. «Нам что, с этими детишками надо будет воевать?» – кивнула она в сторону большого экрана, на котором шли показательные выступления разных команд. «Ага», – подтвердил я ее опасения, – «но это же нечестно, нам всем против них». «Все верно», – подключилась 1-6, – «выйдем толпой и нанесем им непоправимую душевную травму». «И что ты предлагаешь?» «Ну, не знаю, пусть кто-нибудь один из нас пойдет, то есть, если их победит отряд, они расстроятся, а если один человек, то нет, не вижу логики. Если ты ее не видишь, то это не значит, что ее нет, и ты плохо знаешь психологию людей. Так командование сразу поймет, что они против нас не пляшут, и прекратят этот фарс. Это ты плохо знаешь военных дуболомов. Скорее я поверю, что на нас спустят вообще всех, тем проще», — пожала она плечами. «Значит, по-быстрому все закончим и поедем во дворец. У вас там подают фуагра? Я вот в рунете видела и очень хочу попробовать». «Наверное», — пожал я плечами, — «я больше привык к грузинской кухне. Всякие сациви, хинкали, нет, жричодали называется. А, ну мы на этой кухне уже 2 года живем. Так что, что, одному против всех, могут не разрешить. Ну, если просто попросишь, то нет, а вот если ты их выбесишь, это как? Слушай сюда, если вы, блуди, не промаршируете так, как надо, я лично загоню вас на службу туда, откуда вы никогда не вернетесь в столицу. Кто там ржет, суки крашеные?» Седой и пузатый генерал расхаживал перед строем из более чем 200 в основном женских морд. Ну да, какой, нахрен, спецназер без магии, и развлекался во всю ширь необъятных легких. Сам-то он был начальником Академии Генштаба, и сегодня именно ему выпала честь командовать парадом. Привыкший к почитанию граф Гелова не был яростен и неудержим при дворцовых баталиях, в которых он разбирался намного лучше, чем в военных. Однако это не мешало ему иметь большой живот, чин и авторитет среди подобных ему. Отец таких крайне не любил, но признавал их полезность. Если надо было блеснуть куртуазностью, показать выправку и доблесть, последние на словах, конечно же, равных им в этом не было. Куча висюлек на груди, начиная от «лучший рыбак Казани», заканчивая за взятие 10-й кружки пива, висели у него на груди и смотрелись очень солидно, если не вчитываться в название, имя и звание. Подскочил он ко мне. «Старший лейтенант Перфая», — лениво ответил я, — «светить мужским позывным пока не стоило. И что же тебе, рядовая с тупым именем, показалось смешным?» «Ну, хотя бы то, что ты назвал присутствующих тут принцессу Елизавету и Любовь Гордеевых бледми. Вон они стоят, если меня не подводят глаза. Что скажете, пока еще господин генерал?» Тот шарахнулся от меня, стрельнул глазами, побледнел, покраснел, посинел, набрал в рот воздуха и заткнулся, выпучив глаза. «Командуйте, полковник», — наконец выдохнул он и буквально испарился. «Талант, несомненный талант. Отлично», — послышался позади меня голос 1-6. «Ну да, мы стояли в 2 ряда. Продолжаем по плану». «Принято. Командир отрядов, прошу пройти ко мне для жребия». От ровного строя сразу отделились 8 человек, включая меня, и чеканя шаг пошли в центр. Я же шел лениво, отчаянно сожалея, что нет семечек. Хотя, как я их через маску плевать стал бы, не подумал. В общем, Подошел я последним под скрещенными на мне злобными взглядами всех остальных. Завидуете моей крутости? Понимаю и не осуждаю. Я смотрю, у вас с субординацией все совсем плохо, из какой дыры вылезают подобные вам. Полковник был под стать генералу и совершенно не следил за языком. Из той же, что и подобные вам, все так же лениво ответил я. Анатомия, она такая, не делает различий между чинами и званиями. Дерзишь, это хорошо, это я очень люблю. Рад, что вы смогли потешить ваши эротические фантазии, но может, уже начнем. Под маской было не видно, зато прекрасно слышно, как я протяжно зевнул. А может, вы не будете тянуть жребия и согласитесь выйти против тех, кого я назначу, раз уж вы настолько в себе уверены. Да пофиг, махнул рукой я, хоть против всех разом. Ваше высочество, мое почтение, поклонился я, стремясь скрыть дрожь в голосе. Любонька, родная, любимая, наконец-то я тебя вижу. Не время мне показывать лицо, но уже скоро. Не буду портить сюрприз. В следующий раз извольте держать язык за зубами. Я сама могу ответить, если посчитаю, что мне нанесено оскорбление. Прошу прощения, еще раз поклонился я. В следующий раз, если вас кто-то оскорбит, я просто его убью. Черт, не сдержался. Что? Что вы сказали? Ничего, ваше высочество, ничего такого, чего бы не сделал любой человек нашей империи для правящего рода. Все, хватит разговоров, хаем, прервать принцессу. Смело, очень смело, или я чего-то не знаю, тяните. А вы, разговорчивая наша, будете сражаться против отряда Орлы. Это же элита, ахнула одна из командиров. Их нельзя выпускать против курсантов. А вы не курсанты, а уже без пяти минут офицеры. Так что все законно. Как прикажете, господин полковник, равняйсь, смирно, равнение на середину. Ага, ща батя будет речь толкать, как-то он постарел за эти пару лет. Ну ничего, скоро взбодрю и удивлю. А пока послушаем про ракеты, что бороздят бескрайние просторы космоса. Глава 2. Сегодня, в этот знаменательный день, развел воду батя, мы собрались здесь, чтобы вручить погоны будущей надежде нашей армии и империи. Во все времена вы стояли на страже ее границ, оберегая от внутренних и внешних врагов. Спустя долгие, томительные 20 минут, и я горд стоять здесь, перед вами, офицеры штурмового отряда летучих гусар. Да, выдохнула разом 30 глоток, офицеры морской пехоты и подводных диверсий. Да, офицеры императорского разведывательного управления. Да, офицеры высшей академии магии прикладных наук. Да, ну, и далее по списку. Наконец, очередь дошла до нас. Офицеры школы теневого обнаружения. Ага, именно так именовалась наша школа в официальных и жутко засекреченных отчетах. Да, выдохнули мы, и наши балахоны полетели на землю. Под ними оказались вполне себе человеческие фигуры в черных одеждах и плащах с капюшонами, все так же закрывающими голову, и маски, куда ж без них. Ну и на груди у каждой и каждого виднелась эмблема школы, на черном фоне золотой кукиш. Ага, вот так вот. Типа, кто это сделал, что это было, что, и фиг вы догадаетесь. Бред, но очень пафосный. А теперь, вновь загремел батя, покажите нам все, чему вы научились. И мы пошли мимо трибун, горланя песню и чеканя шаг. Плечом к плечу мы шли в бою не раз, своим огнем врага разили метко. Сегодня празднует свой юбилей спецназ, солдаты Родины, военная разведка, а наш могучий, богатырский дух приумножает силы русского спецназа. Нас не возьмешь так просто на испуг, мы не уйдем, не выполнив приказа. Россия Родина, и ты у нас одна. Служить Отечеству дороже нет награды. Спецназ свою задачу выполнит сполна. Мы все твои, Россия, верные солдаты. Проходя мимо императорской ложи, мы резко прикладывали руку к груди, отдавая честь с громким «и-и-и», ух, проходили дальше. Вот они, мои родные и любимые. Мама сразу нашла меня в толпе и не сводила с меня блестящих глаз, иногда промакивая уголком платка слезы. Остальные тоже улыбались. А вот батя был напряжен. Что ж случилось-то? И почему я не вижу Ольгу? Может, она на службе? Хотя они могли и не сказать ей, что я сегодня возвращаюсь. Сюрприз решили сделать. Посмотрим. Когда мы домаршировали до полигона, нас завели в большое помещение. Рассевшись кто где, стульев на всех не хватило, мы принялись ждать. Спустя минут 10 к нам заявились высокие чины, над головами появился огромный монитор с видом на полигон. Итак, начнем, вылез вперед генерал. Первыми идут орлы, и что? Называйте нас вороны, ответил я. Что? Не что, а что вороны. И все мы не пойдем. «Что это значит, не пойдем?» – начал багроветь полковник. «Ну, хотя бы потому, что это будет нечестно по отношению к другим. Пойдет одна из нас на ваш выбор, ну или на мой, как пожелаете. Я сейчас не понял, ты хочешь сказать, что любая из вас справится со взводом спецназа?» «Именно, девчонки, кто хочет размяться, с оружием или без?» – деловито спросила 12-я. «Полковник, ограничений нет, тогда я могу, если с оружием, минут за 15 справлюсь, если без, то за 20, даже так», — протянул генерал, и в его глазах мелькнул интерес. «Что ж, это будет забавно, но если облажаетесь, то не видать вам погон, вас с позором изгонят и дадут такую черную метку, что даже в посудомойке потом не устроитесь». «Принимается», — равнодушно кивнул я. «Тогда на выход», — распорядился он. Следом за ним потянулась толпа одаренных с эмблемами орлов и наша красотка. «Два щелчка, что она выберет оружие и справится за 13 минут», — заявил я. «Три, что за 17 и без оружия. Она точно захочет покрасоваться», — приняла ставку 1-6. «Не, она крутость будет показывать, значит, возьмет стволы. Присоединяюсь к первому. Три щелчка, что уложится в 15. Тут надо пояснить. Однажды нам было скучно, азартных игр у нас не было, а вот поспорить хотелось. Но что получает победитель, если у нас ничего нет? Вот мы и придумали забаву, брали обычный камешек, вливали в него все стихии и щелчком пальцев отправляли его в лоб проигравшей, что стояло без щитов. Только такой вариант мог нанести нам хоть какой-то урон, совместимый с жизнью, но все равно было жутко больно. Помню, как-то продул 5 щелчков, так потом 2 дня голова болела и кружилась. «Ставки приняты, ставок больше нет», — заявила наш штатный букмекер. «Не забудь погасить экран, рано им знать наши возможности». «Точно», — спохватился я, и укоризненно посмотрел на нее, «и сама бы могла сделать. Зачем мне делать то, что можешь сделать ты?» — возразила она. «Кхм, логично, сосредотачиваюсь, вижу магические нити, идущие к монитору, что являлся артефактом, передающим изображение, и как только дается команда «старт», обрываю их». Что тут началось? Начальство сразу забегало, завозмущалось, связалось с ложей VIP-персон, но у них все было нормально. Логично, зачем мне лишать отца, мамы их приближенных вояк интересного зрелища? С ними сидели настоящие боевые генеральши, а тут так, болтуны и ряженые собрались. «Это ваших рук дело», — подскочила к нам дамочка с большими орлами на погонах. «Наших», — кивнул я. «Простите, я не знаю вашего уровня допуска, поэтому и показывать вам происходящее не имею права. Мы очень секретные, как и наши методы работы. Но не переживайте, 12-я очень гуманная девушка», — позади меня послышались сдержанные смешки, — «и никого не убьет, наверное. Вы», — ее глаза налились кровью, — «вы как кость в горле, не выплюнуть, не проглотить. Всегда глотайте, госпожа генерал. Поверьте, это оценит». После этих слов девчонки свалились от хохота, да я и сам улыбнулся. «Как же мне хочется стянуть с тебя эту маску и размазать твое личико по полу. Вы очень удивитесь, когда я ее сниму, госпожа генерал». О, а вот и 12-я. 13 минут и 25 секунд. «Как прошло, на изи?» — повторила она мою фразу. «Но с двумя засранками пришлось повозиться, хорошо спрятались, умничка. Так, моя ставка ближе всех, 1-6, подставляй лоб». «Ага», — обреченно кивнула она и посмотрела на меня умоляющими глазами. «Да фиг, меня этим не пронять. 2 камня, 2 щелчка, и вот она отлетает метра на 3, едва не сбив сидящих людей. Я обиделась», — тут же заявила она, почесывая лоб. Пока остальные смиренно получали по головам, генеральша с явно растущим удивлением смотрела на происходящее. Когда следующие команды отправились на полигон, а ремонтники-артефакторы тщетно пытались починить монитор, фиг им, я все контролировал, генерал, не стесняясь, подсела к нам, все так же не сводя глаз с мешочка, откуда 1-7 доставала камни. Наконец она не выдержала. «Это что, камень стихии? Подробности». «Обычный камень, вливаете в него в равных пропорциях все стихии и кидаете. Делать надо быстро, потому как его структура нестабильна и разрушается через пару секунд. Не верю. То, что ты описала, невозможно. За секунду стабилизировать все потоки, филигранно отмерить пропорции и запустить. Да он должен взорваться». «Поначалу так и было», — кивнул я. «Пару раз и руки отрывало, и глаз, помню, 5-й выбило. Но потом приноровились. Хорошая тренировка на контроль. Кинь его в меня», — потребовала она. «Это плохая идея, Тут же чуть отодвинулся я от нее. Он вас убьет. Ну, вас же не убивает. У меня уровень князь, и я уверена, что он не пробьет мой щит. Пробьет, возразил я. Кидай. Это приказ, лейтенант. Отойдя от нас на пару метров, она окуталась щитами и замерла. Все остальные, привлеченные шумом, тоже лупились на нас. Вытяните руку. Ее легче будет восстановить. Как прикажешь, ее губы чуть презрительно скривились. 1-7, щелчок в ладонь. Вжух, камень на скорости вылетел, пробил генеральше руку, потом стену и рассыпался в пыль, оставив после себя небольшое отверстие, через которое было видно соседнее здание. «Ах, вашу ж мать, как больно-то!» – завопила она, расширившимися от ужаса глазами, глядя на собственную ладонь с аккуратным отверстием в середине. Присутствующие тут лекари метнулись кабанчиками и тут же принялись ее лечить. «Что это было? Почему мой щит не сработал?» «Потому что вы меня слушали, но не услышали. Название камень всех стихий, о чем вам говорит, что в нем действительно все стихии. Вы поставили воздушный щит, тот разрушил воздушный эфир в камне, а вот остальные никуда не делись. Ты хочешь сказать, что вы, когда кидаетесь ими друг в друга, держите защиту от всего?» «Нет, на нас вообще нет щитов, иначе смысл бы потерялся». «Что?» — оглядел я абсолютно застывший в тишине зал. «Да вы люди вообще?» — генерал сделала шаг назад. «Конечно, люди. У нас две руки, две ноги и кровь у нас тоже красная. Я уже в этом сомневаюсь. Простые люди на подобное не способны. Доказательства нужны, крови хотите? Да смотрите, мне не жалко». Выхватив у лекаря висящий на поясе нож, я резанул себе руку. Потом еще раз и еще. И, конечно же, у меня ни хрена не получилось. Обычным ножом меня, да и никого из наших порезать нельзя. Да, демонстрация вышла так себе, признаю. В общем, неважно, люди мы, просто сильные, но очень добрые, ага. Вернув нож ошарашенному лекарю, я уселся прямо на пол и гордо посмотрел вдаль, всем своим видом показывая, что больше болтать я не намерен. Ну, а нас больше ни о чем и не спрашивали. Да и вообще, вокруг образовалось пустое пространство, будто мы были заразными больными. Да и пофиг. Боятся, значит, уважают. Кто пойдет? Давай я, а то что-то засиделось. Поднялась 9-я. Время. За 20 минут управишься. 1 нож. А за 15? 2 ножа. А за 10? 4 ножа. Действуй, время пошло. Кивнув, она пошла на выход. С гусарами будет весело. Ей, не им. Ставки будем делать? Не, мне лень. Спать хочу, зевнул я, незаметно покосившись туда, где в окружении курсантов сидели Люба и Лиза. Рядом с ними примостила зад Хельга. Все в сборе, живы, здоровы. Тогда почему мне так тревожно? За эти 2 года сестры стали еще краше. Прошлые обиды забылись, и мне уже не терпелось их обнять, крепко прижав к груди. Они тоже смотрели в нашу сторону и о чем-то оживленно перешептывались. 9:56, заявила вернувшаяся 9-я. Как оно, хорошие девочки, их бы на пару месяцев в нашу школу и можно смело в бой выпускать, за пару месяцев их бы только сломали или убили, зато научили бы выживать, а не переть на пролом. Это да, вы кто такие? Повернувшись, я увидел, что Лиза подошла к нам и, уставившись сверху вниз, сверлила взглядом. Мы те, кто был, есть и будет, напустила загадочного идиотского пафоса 1-6. Этот момент мы оговаривали. Если вдруг будет прямой контакт с сестрами, то общаться с ними будет она. Я не к вам обращаюсь, а к вашему командиру. Она не будет отвечать, потому что не любит болтать впустую. Она вообще никого не любит, хотя говорит иное. Так пусть начнет. Когда к тебе обращается принцесса Российской империи, можно проявить чуть больше уважения. Вы сейчас не принцесса, а такая же, как мы. Вот когда сядете на трибуне, тогда и сможете что-то требовать. А сейчас мы в одной лодке и не стоит ее раскачивать. И все же я хочу знать. Простите, не знаю, как вас зовут. Из какой дыры вы вылезли, что не знаете в лицо членов правящей династии? Я, Елизавета Дмитриевна Гордеева, принцесса Российской империи. 1-6, очень приятно, под маской не было видно, но я чувствовал, что она улыбается. Да уж, бесить моих сестер действительно забавно. Так вот, мы не обязаны перед вами отчитываться. Так что засуньте свое любопытство в свою хорошенькую попку и валите туда, откуда пришли. Ваше высочество, специально выводите меня из себя, усмехнулась она. Аво, а сестричка-то растет, лайк, золотце, не выйдет. А впрочем, вы азартны, я смотрю, Очень скучно тут у вас. Желаете во что-нибудь сыграть? Да, я вызываю вас на бой. Глупо. Мы уже раскатали два сильных отряда, а вы только один, и то, судя по вашему виду, с трудом. И тем не менее, я легонько тронул 1-6, кивнув и показав на себя. Хорошо, против вас выйдет наш командир. Что ставить будете? Если вы победите, то с меня ужин для всех вас в самом лучшем ресторане Новгорода. Интересно, а если проиграем, то вы честно и без утайки рассказываете, кто вы и откуда. Принимается, согласилась она, но с генералами договаривайтесь сами. Это не проблема, Лиза кивнула нам, внимательно посмотрела на меня и пошла в сторону начальства. Доволен, агась, довольно потянулся я, давно не бил их хорошенькие попки. Эй, а мою попку ты хорошенькой не называл, потому что она у тебя красивая, льстец, ткнула она мне в бок кулачком. Таким ударом можно было стену разнести, но я его даже не почувствовал. Мы сильные, ага, справишься, а вот сейчас даже обидно было. Чё это ты во мне сомневаться начала? Ну, все же они тебе не чужие. Девчонки, делаем ставки, за сколько он раскатает отряд Академии. 15 минут. Эй, а чего так много? Ну, мне кажется, ему их будет жалко, вот и будет медлить. 12, 10, 7, тихо сказала шестая. Я справлюсь за 3, хрустнул я пальцами. Без убийств, без травм, без оружия, на голой силе, агась. Ставки сделаны, ставок больше нет, один щелчок от каждой. Ох, если не уложусь, мне будет очень больно и хреново. Что-то мои дамочки прям жестят сегодня, но я справлюсь даже раньше. 3 минуты, это вообще с запасом. Надо сразу всем показать, что с воронами шутить не стоит. Да и вообще, к ним лучше не лезть. А то вон, генеральша с пробитой рукой уже смотрит на нас и облизывается. Небось думает, что к себе заполучила. Помечтай, я свой собственный. Ну, еще мамин и немного папин. Насчет последнего не точно. Что-то мне его хмурая рожа не нравится. И все-таки, где же Ольга? Надеюсь, в остальных делах ты не столь же быстр, мурлыкнула 1-6, незаметно щипая меня за задницу. О, поверь мне, когда надо, я могу быть очень медленным. Хотелось бы лично в этом убедиться. Я такая недоверчивая, захлопала она глазками и все засмеялись. Я договорилась, нарисовалась Лиза. Следующий бой наш, что ты выбираешь? Огласите весь список, пожалуйста. Ты глупая, магию или оружие, вы можете пользоваться тем, чем захотите, без ограничений. А ты, а я посмотрю, может, перестреляю вас издалека, а может, плетениями забросаю. У нас богатая фантазия и большой арсенал. Кого-то ты мне напоминаешь, сощурила она глаза. Не знала бы, что это невозможно, то точно подумала бы. Что, ничего, готовься, следующий бой наш, она тебя чуть не спалила, заметила 1-7, это кровь Гордеевых. Чувствует, что я рядом, но понять где, не может. Костюмы хорошо маскируют любые проявления магии. Так, ладно, 8-я, следи за экраном. Фиг им, а не зрелищ. 1-6, остаешься вместо меня. В случае чего всех мордой в пол и чтоб вздохнуть боялись. Но без травм и смертей. Они нам не враги, одно дело делаем и одной стране служим. Кажется, без сюрпризов не обойдется. Хотя, сестры раньше в мухлеже замечены не были, но кто знает, что изменилось. Я пошел, если что, целую всех куда захотите, а если не что, то куда захочу я. Поведя плечами и хрустнув шеей, я отправился следом за дамочками, которых отлично знал, залипнув на их попки. А младший-то Серега ожил, вон, и в штанах сразу тесно стало. Просыпайся, мой дорогой, скоро тебе предстоит работа. Посмеиваясь пошлым мыслям и даже радуясь их появлению, я прошел сквозь щит полигона. Глава 3, так, и что тут у нас? Сознание мгновенно разогналось на максимум, анализируя обстановку. Ага, вот и первая подстава, лесополоса. Причем, они-то находятся среди деревьев, а я на открытом месте. Меня все видят, а я их нет. Ну, по крайней мере, это они так думают. Расстояние между нами где-то с километр, фигня. Еще пара секунд на прокачку ситуации, а как известно, мы народ горячий. Вспыхиваю алым пламенем и на огромной скорости несусь к лесу, едва не взлетая над землей. Ожидал, что в меня хоть кто-нибудь жахнет, зря, и не выносим нежности телячьих. Два дерева с шумом падают вниз из их ветвей, точно перезревшие фрукты, летят дамочки, что едва успели на них залезть. Зачем было тратить на это силы, непонятно, но любим мы зато телячьи души, любим бить людей и бить баклуши. 3 звонких шлепка по попкам, и щиты на девушках гаснут, после чего они вырубаются. Я сегодня прям непривычно нежный, а они ничего, упругенькие такие. Надеюсь, этот невинный жест не воспримут как ухаживание и не заставит потом жениться. Мы разбобобобойники, разбойники, разбойники, пиф-паф и вы покойники, покойники, покойники. С моих рук срываются горсти ледяных игл, перегружая щиты и замораживая девушек. Все это происходит настолько быстро, что они меня даже не видят. Красивые такие статуи получились. Я бы их в спальне точно поставил. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. Появляюсь рядом с Хельгой. Прижав к себе, делаю танцевальное па и вырубаю ее. Право, лево, шлепки по попкам. Девушки падают к моим ногам, даже не успев атаковать. Приятно, когда дама у твоих ног. Эх, давно забытое чувство общения с прекрасным полом. Прям воспрял, и для кого-то жареным запахнет. Огненный круг возникает у ног еще одной парочки. Хлопок, яркая вспышка, и их щиты, также перегрузившись, лопаются, девушки теряют сознание, и кое-что за пазухой мы держим. Два камешка устремляются вглубь, слышатся звуки ударов. Кто-то успевает выпустить в меня очередь огненных шмелей. За реакцию лайк, за меткость единица. К нам не подходи, а то зарежем. Воздушные серпы, разойдясь по широкому кругу, сносит почти весь отряд, а деревья, упав сверху, создают интимный шалаш над их телами. Ну, я их немного, конечно, придержал, чтоб ненароком не раздавили. Сдохни. Вперед вылетает Лиза. Руки окутаны льдом, ветряной щит придает ускорение. Никогда, подхватываю ее, резко сдавливаю. Щит лопается, и она почти теряет сознание, когда я, приподняв маску, резко целую ее в губы, опускаю на землю. Не удержался, но она такая миленькая. Так, у меня еще 1,5 минуты. Убью, а это уже любо. Ради интереса принимаю ее удары на щит. Ничего так, для Витязя круто, но надо будет поднять до воеводы. Дома разберемся. Хотя она стала сильней, этого не отнять. Хватаю ее и прижимаю к себе. Смотрю в ее глаза. Она пытается вырваться, вопит. Потом вдруг замирает и внимательно смотрит в ответ. Миг узнавания, и ее сознание покидает тело. Осторожно кладу на ветки. И понеслось. 2 минуты и 41 секунда, отметил 1.7. Подставляйте лбы. Позже, отмахнулся я, глядя на приближающуюся генеральшу. Вы отстранены от дальнейшего участия воли его величества. Он посчитал, что для доказательств на подтверждение звания более чем достаточно. Пройдите в комнату ожидания. Когда начнется церемония награждения, вас позовут, и восстановите уже работу экрана, поморщилась она. На этот раз расположили нас с большим комфортом. К тому же тут был стол, заставленный всякими вкусняхами, по достоинству нами оцененный. Просто ждать и ждать за вкусной едой, это ведь разные вещи, согласитесь. А нет, да и пофиг. Спустя еще почти 2 часа за нами наконец пришли. К этому времени все получили от меня камнями в лоб и теперь ныли, что я их не люблю. Ага, как я, так сразу не люблю. А если они бы мне врезали, так это исключительно любя. Хотя, да, я бью мощно, как лошадь копытом, выразила общее мнение 7-я. Но я честно заявляю, что нагло врут. Лошадь слабей меня лупит. Если бы я ее легнул, то ее тело, испытавшее радость полета, нашли бы только в другом государстве. Но нытье у нас в порядке вещей, это как ролевые игры, при которых используются разные костюмы и маски. Сегодня вот они играют в нытиков, а завтра или через полчаса в воинов, потом в высокородных леди, и так далее. Эти образы уже настолько сроднились с нами, что мы уже и сами не знаем, где настоящий. В общем, мы толпой, и что немаловажно, сытой толпой, вышли на свет Божий и присоединились к изрядно потрепанным отрядам, что уже строились на плацу. Мой взгляд безошибочно нашел сестер, которые шушукались, при этом не сводя с меня взгляда. Подмигнул им и тут же увидел их улыбки. Черт, будто солнце засияло. Ну да, не выдержал я, и пусть попробуют осудить. Я ж не железный и только сейчас в полной мере осознал, как сильно по ним соскучился. Ну, и опять потянулась рутина. Мы стояли, батя опять вещал о том, какие тут все лучшие и достойные. А потом началось вручение погон. Процесс шел быстро. Фя, звание, молодец, следующее. Ну да, мужиков среди нас не было, действующий спецназ, все одаренные дамочки. Нет, есть и мужские отряды, делающие упор на оружие, но не сейчас. Тут были сплошь маги. Ну и, конечно же, на самое вкусное оставили нас. 1.6, Три шага вперед. Снять маску. Николаева Валентина Андреевна, за проявленное мужество и героизм при уничтожении наркобарона и его лаборатории вам присваивается воинское звание лейтенанта и медаль за отвагу третьей степени. Служу России. Ну да, тогда нами командовала 1-6. Все логично. Вторая. Три шага вперед. Ясно, меня оставили на закуску. Снять маску. Веселовская Наталья Георгиевна, за проявленное мужество и героизм при уничтожении наркобарона и его лаборатории вам присваивается воинское звание младший лейтенант и медаль за отвагу четвертой степени. Служу России. Третья. 1-7. Снять маску. Ян Жимин, вам присваивается воинское звание младший лейтенант и по ходатайству вашего непосредственного начальства дается гражданство Российской империи. Род Токугава восстанавливает статус дворянского. Документы получите в канцелярии его величества. Служу России. Чуть дрогнувшим голосом ответила она. Все, обратной дороги нет, да и не было ее. Теперь ты наша не только по клятве. Хотя, все логично, так я смогу вернуть ее сына. Молодцы старшие. Не забыли моей просьбы и все организовали. Может, и не буду их наказывать слишком сильно. Ну, а теперь, как я понимаю, самое сладкое. Первый, три шага вперед. Снять маску. Выхожу, немного театрально подношу руку к лицу. Откидываю капюшон. Медленно снимаю уже сроднившуюся со мной маску. Замираю. Слышу резко поднявшийся гул. Ох, а как у генерала губки-то затряслись. Понял, собака, на кого гавкал. Узнал, значит, богатым мне не быть. Или нет, Гордеев Сергей Дмитриевич, за проявленное мужество и героизм при уничтожении наркобарона и его лаборатории, а также как лучшему выпускнику школы теневого обнаружения вам присваивается воинское звание старший лейтенант и медаль за отвагу четвертой степени. Служу России. Четко отвечаю я, отдавая честь. Встать в строй. Россия гордится всеми вами. Я верю, что никто из вас не посрамит честь русского оружия и не предаст памяти предков. Ура, господа офицеры, ура, ура, а-а-а, завопили сотни глоток и строй смешался. Так, народ, действуем по плану. Меня сейчас заберут и, наверное, до завтра мы уже не увидимся. Стойте тут, не расходитесь. За вами придут и отвезут во дворец, быстро сказал я своим, видя, что ко мне рванули сестры. Не успел я это проговорить, как меня едва не снесли две зареванные мордашки. Буквально повиснув на мне, они лили слезы в три ручья, бормоча что-то непонятное. Мой браслет пиликнул, восстанавливая свой функционал в полном объеме. Пара тапов, и приказ насчет отряда был отдан. Теперь можно и расслабиться. Махнув рукой разулыбавшемуся отряду, что с какой-то материнской нежностью, а то и некоторой завистью смотрел на нас, мы пошли в сторону VIP-трибун, откуда уже спускались высокие гости. «Ваше императорское величество», — поклонился я отцу. «Сейчас как дам величество», — сгреб он меня в свои медвежьи объятия. «Хорош, ох, хорош, такого молодца теперь не поваляешь на арене. Вымахал-то как, ох, чую, не отбиться мне теперь от брачных предложений. Ну что стоите, обнимайте блудного сына». Миг, и вот уже мама прижалась ко мне, орошая форму слезами. «Да что там, даже я, нет, это дождь, я скала, не плачу, я не плачу, отставить наговаривать на офицера, а то врежу». Потом и остальные присоединились. В общем, семья была почти в сборе. Краем глаза я увидел, что к моим девчонкам подошел офицер в форме гвардейца, что-то им сказал, после чего они пошли за ним. «Хорошо, вечером обязательно проверю, как их устроили». Когда первые эмоции утихли, мы в сопровождении охраны направились на выход. Лиза с Любой болтали без умолку, причем в оба моих уха, и через пару минут я вообще перестал воспринимать информацию. Что делать, за 2 года я совершенно отвык от шума городов. А как дела дома, как там Катюха? Небось выросла красавицей. А Ольга, я думал, она тоже тут будет. Все дома расскажем, чуть сбилась с шага Лиза, и это не ускользнуло от моего взгляда. Так, день перестает быть томным, но пока делаем вид, что я ничего не заметил, играть в недалекого младшего брата мне не в первый раз. Кортежи императорской семьи двинулись по городу, распугивая своими сиренами окружающих. Для нас, конечно же, везде был зеленый свет, поэтому ехали мы быстро. Батя залез в бар и достал бутылку с интересной этикеткой, под неодобрительными взглядами мам плеснул себе в стакан и залпом выпил. Я тоже последовал его примеру, только ограничился соком. Время бухать еще не пришло. «Вы от меня что-то скрываете», — зашел я с козырей. «Вот прям по лицам вижу. Колитесь, родные и любимые, а то огорчусь. Мы не можем от тебя что-то скрывать», — потому что ничего тебе еще не говорили. Потерпи до дома, сынок, там и поговорим. А пока расскажи, как все было». «Да», — влезла в разговор Лиза. «И почему нам не сказали, где ты был? Почему ты ни разу нам не написал? Исчез так внезапно. Мы даже думать боялись, где ты и что с тобой могло приключиться. А эти нам ничего не говорили. И вообще, ты в кого превратился? За 5 минут наш отряд обнулил. Не за 5, а меньше, чем за 3, улыбнулся я и поцеловал ее в носик. «А если бы на вас не отвлекся, то и за минуту управился бы. Это если без летального исхода. Твое самомнение, братик, может сравниться только с твоей наглостью. Я тебя тоже люблю, солнце, и очень соскучился». «Я тоже, гад ты эдакий», — спрятала она лицо у меня на груди, крепко обняв. «Кстати, да, сынок, удивил. Я видел, как двигались девушки из твоего отряда, но то, что делал ты, какой у тебя ранг? Подтвержденный князь. Но если честно, то думаю, что император. У нас старшие князья были, так ни одна из них со мной справиться не смогла бы, даже если бы они объединились. А твой отряд? Подтвержденные воеводы. Все. Но думаю, они князья. Нет, даже уверен в этом. Настоящие, а не дутые. Что ты имеешь в виду? А то, что только там я понял, насколько большая между нами и вами разница. Там раскрывается истинный дар одаренного. Но так тренировать всех, нет. Думаю, мама может подтвердить мои слова. Вы, кстати, госпожа пятая, кем в отряде были? Силовая поддержка, господин первый, приняла игру мама. Грубо говоря, танком, идущим впереди. А ты, небо, все и всех вижу. Ну и плюс диверсант, разведчик и прочее. Особой специализации нет, я умею все. Универсал, значит, удовлетворенно кивнула она. Огромная редкость. Старший, склонила она голову. Вы сейчас о чем и что это за странный ритуал? И почему мама вдруг стала пятой и называет тебя старшим и первым? Твой братик, улыбнулась мама, достиг того, чего я не смогла. В школе Виллиса, где он был, существует традиция, первый всегда главный, какого бы выпуска он не был. Этот позывной дается лучшему из лучших, а я была пятой. И еще, благодаря ему, этот выпуск был самым большим. Скольких вы потеряли? 5. И то в первый год. Больше потерь не было. Вот это говорит, что выбор был сделан правильно. Когда я заканчивала, нас оставалось всего 7 из 20. Это там делают из магов-монстров. Я, может, тоже хочу туда, чтобы стать сильней. Не хочешь? Сразу ответил я. Чуть позже пообщаешься с моими, и они тебе расскажут, как нам было весело эти 2 года. Поверь мне, вариантов помереть там гораздо больше, чем выжить. Даже у тебя, ага. Пару раз я был на грани жизни и смерти. Один раз, так вообще, почти умер. Там нет помощи, помогай себе сам. Там нет друзей, ты сам по себе. Там нет радости и смеха, только холод и тоска. Там нет жизни, только тренировки или смерть. Как-то ты страшно рассказываешь. Ох, поверь мне, дочка, это он еще преуменьшает. И вы в такое место отправили своего сына и нашего брата. Да, это был серьезный риск. Зато теперь все мы спокойны за его жизнь. Так было надо, дочка, и я ни о чем не жалею. Зато посмотри теперь, каким он стал. Да, видела его гарем. Ты с ними спал. Хочешь верь, хочешь не верь, но за 2 года я ни с кем не зажигал. Я очень верный и все такое. Сам себе удивляюсь. Не верю, твое право, не до того там было. Лиза, прекратите ранить Сергея. И да, он не врет, не знаю как, но я это чувствую, одернула сестру Люба. Да знаю я, просто мне обидно, что он нас вот так бросил. Не бросал, и вообще, мы же тогда не разговаривали. Вы, как и я, корчили из себя непонятно что, играя в детские обиды. Мы не играли, хотя, да, в этом ты прав, глупо все было, но сейчас же все нормально. Подняла она на меня свои глаза. Конечно, я вернулся и включусь в работу. Столько сделать надо, со стольким разобраться. Особенно с этой вашей войной. Что происходит, отец? Дома, сын. Обо всем поговорим дома, ладушки. 2 года сидел без связи, так что пару часов вполне подожду. В смысле, без связи? Недоверчиво переспросила Люба. Там, где я был, нет электричества, нет связи, нет привычных вам благ. Можно сказать, средневековье, когда дома отапливают печами, а туалет находится на улице. Нас, кстати, вообще не отапливали. Первое время чуть не помер, помню, когда температура опустилась до -10. И как вы не замерзли, учились согреваться внутренними ресурсами. Я теперь и голым в снегу могу спать, и в лаве купаться. Врешь, век вас не видать, горячо побожился я. Круть, ты сейчас серьезно? Удивился отец. Сергей правду говорит, ответила за меня мама. Для нас температура не имеет никакого значения. В этот момент кортеж сопровождения вместе с нами заехал на Дворцовую площадь, после чего, проехав Наумовские ворота, остановился возле главного входа. Выйдя из машины, я глубоко вдохнул уже давно забытый воздух свободы. В этот момент браслет пиликнул сообщением. Разместились. Все отлично. Ждем приказов. Отдыхайте, отстучал я. До завтра свободны. Отлично, мой отряд устроили. Завтра наметим дальнейшие действия. Надо еще с бывшей главой ордена проклятых связаться. Благодаря клятве я чувствовал ее в городе. Значит, найти не составит труда. Но это завтра. Сегодня я отдыхаю с семьей. Заслужил. Так видит нейросеть ЧБИ отряда девушек, который придет к вам за награды. Глава 4. Глава 4. Жилые помещения дворца. Как же давно я тут не был. По ощущениям, будто целая вечность прошла. Знакомые гвардейки таращат глаза в узнавании. Красотки же. Мамы, вы уже вернулись. Ой, и папа тоже. И как все. И тут она потрясенно замолчала. На меня смотрела писаная красавица с уже сформировавшейся фигурой. Высокая прическа, родные глаза, алые губки. Котя, Бэб, братик. Она, не веря собственным глазам, замерла. Уа-а-а. Кинулась она на меня. Нет, мою форму точно придется сегодня выжимать от женских слез. Ты где был, гад? Ревела она, повиснув на мне. Я так скучала, плакала. Думала, что не увижу больше тебя. Уа-а-а. Я тоже скучал, милая. Крепко обнял я ее. Нет, я не плачу. Не плачу, я сказал, а то врежу. Это все дождь. Узнаю, кто его включает прямо во дворце. Прибью. Я тебя больше никуда не отпущу. Ни на шаг, ни на миг. Ты будешь рядом всегда. Прикую к батарее, посажу в клетку, переберусь в твою комнату. Солнышко, давай не будем столь категоричными. И вообще, дай мне на тебя посмотреть. Вон какая красавица выросла. А то, отстранилась она от меня и горделиво покружилась на месте. Я даже конкурс красоты выиграла. Причем, честно, охотно верю, если бы судьи тебе не отдали первый приз, я бы им руки поотрывал. Тебя тут тогда не было. А где ты был? Учился в одном месте, где даже связи не было. Ты мне все подробно расскажешь. Ткнула она меня пальцем. Вот прям все-все. Конечно, я очень соскучился по нашим подушечным посиделкам. Тогда я к себе все подготовлю. Тут она замерла, подозрительно глядя на меня. Ты же больше не пропадешь? Не пропаду, улыбнулся я ей. Я вернулся. Круть. Чмокнув меня в щеку, она унеслась, радостно повизгивая. Вот уж открытая душа, способная сломать любой лед в сердце мужчины. Ждем тебя через час в трапезной. Отпразднуем твое возвращение домой, ну и поговорим. Да, отец. Кстати, как там Верочка поживает? Я зашел бы, поздоровался. А Верочка замуж вышла, ответил он. За кого? Скрипнул я зубами. Так за сына Демидова Антона. Достойный молодой человек, уже капитан гвардии. У них в этом году дочка родилась. Прелестная малышка. Не дождалась, опустились мои плечи. Ладно, пойду я. Надо себя в порядок привести. Ну ты и болван, муж мой, услышал я язвительный голос мамы за спиной. А что такого я сказал? Ну правильно. Чего теперь зубами скрипеть? Нахрена ей становиться наложницей и ждать непонятно кого, когда есть хороший, холостой парень, готовый дать ей счастье здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Чего я хотел, пропадая на 2 года, чтобы все продолжило крутиться вокруг меня, видать, сами боги за мной присматривали и не дали испортить ей жизнь. Что ж, счастье ей и все такое. Наверное, оно и к лучшему. Ваше высочество, на меня нос к носу налетело. Мариночка, иди ко мне, мои сахарные губки. Подхватил я девушку. Мысли о Верочке сразу вылетели у меня из головы. Да, вот такой вот я неверный. Ушла одна, пришла другая, такова жизнь. Смысла страдать по упущенному я не видел. Как ты, красотка, никто не обижал? Отпустил я раскрасневшуюся девушку. Что вы, все хорошо. И я соскучилась, она уже сама прильнула к моим губам. Организм, уже забывший о таких вещах, тут же отреагировал, просыпаясь от долгой спячки. Ох, нет, надо бежать, сейчас не время. Меня ж если понесет, то за час не управлюсь. 2 года воздержания выльются в 2 дня разврата минимум. А это сейчас ни к чему. Я позову тебя, но не сейчас. Дел много, но ты обязательно расскажешь мне обо всем, когда освобожусь. Как прикажете, ваше высочество, поклонилась она. «Рада, что вы вернулись. А уж как я рад, ты даже не представляешь. Увидимся, леди сладкие губки», помахав ей ручкой. «Я все же добрался к себе. Дом, милый дом, родная комната с пустующим насестом корыча. И куда пропала эта несносная птица? Как тогда с ним подрались в академии, так он и исчез. Надеюсь, у него все хорошо. Так, прочь надоевшую форму. Хотя, думаю, она мне еще пригодится. Зря я, что ли, всему отряду ее укреплял магией. Мы, конечно, авого, фиг пробьешь, но лишняя защита никогда не бывает лишней. Душ, максимально горячая вода, кажущаяся мне тепленькой. Отключаю защиту, чтобы кожей прочувствовать ее жар. Нет, она меня не обжигает, но расслабляет. Привел себя в порядок, плюхнулся на постель, показавшуюся слишком мягкой. Нет, привыкать к такому не хочу и распоряжусь, чтобы заменили матрас. Да и вообще, убрали все эти шелка и прочее. Привык уже спать по-спартански, так нечего и отвыкать. Телу только дай волю, в раз расслабиться. Нет, это не провозмогание и пускание пыли в глаза. Я люблю комфорт, когда он к месту и по желанию. А тут, мне уже привычнее спать на жестком. Связался с 1-6, их покормили, выделили роскошные комнаты, есть бассейн. В общем, девчонки отдыхают не сильно далеко от меня, для них выделили отдельное крыло гвардии, запретив всем остальным туда соваться, потому что мы по-прежнему очень секретные. Позже подберу для них отдельное, максимально комфортабельное жилье. Может, поместье какое выкуплю, посмотрим. Но мои боевые подруги ни в чем нуждаться точно не будут. Кстати, мой косяк, я так и не узнал о них ничего. Может, у них семьи есть? Может, они хотят их навестить? Ладно, завтра решу, а то жестким эгоизмом пахнет. Они молчат, а я и не спрашиваю. Тоже мне, командир, валяешься? В комнату просочилась котя и тут же улеглась рядом, крепко ко мне прижавшись.